А потом случилось так, что в Калчер, уж понятия не имею зачем, явился Эйнсли. С самого приезда Каннингема от лорда разбойника не было ни слуху, ни духу. Как я предполагала, он в кои-то веки решил проявить благоразумие и не пересекаться со столичным гостем. А тут вдруг приехал, по обыкновению с утра, и мне, скрипя сердце, пришлось оставить дела на рейле, а самой отправиться развлекать гостей и следить, чтобы они не сцепились по какому-нибудь надуманному поводу. К счастью, я напрасно волновалась. Да, оба лорда вели себя в высшей степени чопорно, однако общались вполне мирно. Мы мило попили чай в садовой беседке, и единственный момент, в который мне стало тревожно, когда речь зашла об охоте. Мало ли что было у Эйнсли на уме, с его-то методами решать проблемы, но дальше обмена мнениями дело не пошло, и я вновь почти успокоилась. Почти, потому что никак не могла понять, зачем Эйнсли приехал. Повидаться со мной, познакомиться с Каннингемом, или, леди Каннингем, а где ваш управляющий? Мне бы хотелось, спросить его совета по одному мелкому вопросу. Эйнсли заговорил об этом, уже собираясь уезжать, но я нутром поняла, вот она, главная причина его визита, и, пряча беспокойство, ответила: он занят на стройке теплицы, но я могу послать за ним, если желаете. О, не утруждайтесь, успокоил меня Эйнсли, с вашего разрешения, я сам найду его, я помню, куда идти. И он без тени стеснения оставил нас с Каннингемом. Этот молодой человек ведет себя в Калчере очень по-свойски, недовольно заметил лорд, и наградил меня таким уничижительным взглядом, словно в этом была моя вина. Лорд Эйнсли, наш добрый сосед, хладнокровно отозвалась я, и для интереса бросила пробный шар. Кстати, вы знали, что он тоже собирался купить Калчер? Каннингем скучающе приподнял бровь. В самом деле, что же, надеюсь, он не сильно досадовал на неудачу. Я мысленно усмехнулась и с серьезным видом протянула: не знаю, не знаю. Думаю, если моя затея с розами все же потерпит крах, я всегда смогу продать имение лорду Эйнсли. Продать? Между бровей Каннингема залегла недовольная складка. Не глупите, моя дорогая. В случае любых проблем вам следует в первую очередь обратиться ко мне. Не удивлюсь, если за этим ты и подарил мне убыточное имение, проницательно подумала я и прощебетала: ну что вы, лорд Каннингем, беспокоить вас по всяким пустякам. И все же не стесняйтесь, Мариан. Приказные нотки плохо вязались с тональностью разговора. Например, если бы вы сообщили мне раньше, инспектор Трейси не докучал бы вам столько времени. Ох, совсем забыла. Но хорошо, что Каннингем не знал. Мне известно о его вмешательстве. Поэтому наигранное удивление. Так это из-за вас инспектор уехал? И искреннее, большое спасибо за эти хлопоты, лорд Каннингем. Прозвучали весьма достоверно. Не стоит, моя дорогая, милостиво отмахнулся лорд. Я вообще не упомянул бы об этом, если бы не желание доказать. Вы напрасно опасаетесь моей помощи. Я тонко улыбнулась, отчего-то вспомнив незабвенного дона Корлеоне, и заверила: хорошо, лорд Каннингем. В следующий раз, если он, конечно, возникнет, постараюсь пересилить свою робость и обращусь к вам. Собеседник поджал губы, без труда разгадав истинный смысл ответа. Заблуждения относительно моей робости он не имел, а я, чтобы подсластить пилюлю, мирно предложила: еще чаю, лорд Каннингем? Да, будьте любезны, процедил тот, и я разлила нам по чашечке ароматного янтарного напитка. Дальнейшая беседа у нас не сложилась, и молчание, повисшее после нескольких попыток разговора, нарушилось только с приходом Эйнсли. Вы получили совет, лорд, полюбопытствовала я, ни единой интонацией не выдав одолевавшего меня беспокойства. Получил, отозвался тот. Правда, я ожидал немного иного, но неважно. Он перевел разговор на теплицу и вскоре все-таки распрощался и уехал. После этого я тоже не стала задерживаться и сбежала от Каннингема в кабинет, куда без промедления вызвал Рейли. Ожидание показалось неоправданно долгим, но наконец раздался короткий стук, и вошел Рейли. Я жестом попросила его плотнее закрыть двери, понизив голос, сразу приступила к главному. Так что за совет хотел от тебя получить, Эйнсли? Рейли выдержал паузу, словно еще раз обдумывая ответ, и медленно произнес: это нельзя назвать советом. Он хотел еще раз уточнить, сколько динамитных шашек я брал и сколько оставалось в тайнике. Глава 84. Динамит. Я машинально подалась вперед. Почему у Эйнсли вдруг возникли такие вопросы? Неужели он задумал очередную авантюру, полез в тайник, а там, насколько мне известно, пояснил Рейли, в свое время безликий ММ, приобрел 10 шашек. 3 использовал он сам, 3 я, значит, должно было остаться 4. А на самом деле, нетерпеливо спросила я, и получила короткий ответ, 2. Так себе новости. Кто знал о тайнике, я не успел спросить. В тоне Рейли проскользнуло недовольство собой. Поэтому я собираюсь уехать из Калпшира после обеда. Надо разобраться в ситуации. Я проглотила малодушное. Зачем? Нас ведь это вроде бы не касается, и вынужденно разрешила. Поезжай, только будь осторожен. Полиция, конечно, бродить по окрестностям больше не должна, но мало ли что. Губы Рейли тронула мягкая улыбка. Я всегда осторожен, моя леди, не тревожьтесь. Я наградила его крайне скептическим взглядом. Угу, всегда. И когда в одиночку, никому не сказав, закапывал подземный ход, и когда позже участвовал в его подрыве. Просто образец осторожности. Все будет хорошо, еще раз уверил Рейли. Не желаете взглянуть на теплицу, пока я не уехал? Сегодня к вечеру основные работы должны завершиться. Уводишь разговор, вздохнула я и смиренно махнула рукой. Хорошо, идем. Надо же хотя бы чему-то порадоваться. Теплица получилась отменная. Просторная, светлая, с двускатной крышей из толстого стекла и панорамными окнами с двойными рамами. Обогревать ее зимой предполагалось 2 кирпичными печками, а поливать розы из большой бодьи, куда воду требовалось натаскивать заранее. В будущем я предполагала устроить здесь подобие водопровода, но пока приходилось пользоваться тем, что есть. В целом же мне очень нравился будущий домик для роз. Вот только новости о динамите мешали просто с удовольствием прохаживаться вдоль подготовленных для грунта ящиков и представлять, как здорово розы будут здесь цвести круглый год. И почему я не могу просто мирно заниматься тем, что мне нравится. В который раз риторически вздохнула я и без желания отправилась в столовую. Время было обеденное. Как и планировал, Рейли покинул Калпшир во второй половине дня, и я окончательно потеряла покой. Отвлекалась как могла. Писала заявки торговцам из Данли и Нарталлина. В деле организации праздника пора было переходить от теории к практике. Еще раз проверяла, все ли готово к завтрашней отправке цветов. Не раз и не два заглядывала в теплицу, как завершаются работы. Даже поболтала с Каннингемом, чем, наверное, порядком его удивило. Обычно в это время суток разговоров от меня было не дождаться, а Рейли все не возвращался. Вот уже солнце коснулось морских вод и в столовой накрыли к ужину. Вот я пожелала Каннингему доброй ночи и поднялась в кабинет. Вот почти прижалась лбом к оконному стеклу, вглядываясь в закатную даль. Нет, не едет, лишь бы не новые неприятности. Я выстучила пальцами по подоконнику нервную дробь и настойчиво позвонила в колокольчик. А когда в кабинет вошла запыхавшаяся Лили, велела: «Передай тому, как вернется господин управляющий, пусть сразу же направит его ко мне, а сама можешь не ждать. Не знаю, во сколько лягу». «Хорошо, госпожа». Лили убежала, а я вновь подошла к окну и боком примостилась на подоконнике. «Раз нет иного выбора, будем ждать». Рейли вернулся уже ночью. Со своего наблюдательного пункта я заметила оживление у ворот и непроизвольно закусила щеку. Если он решит, что слишком поздно, и не станет подниматься. Тут я сообразила, что до сих пор не зажгла свечи, и бросилась к подсвечникам на каминной полке. Вскоре темный кабинет озарил живой огонь, ясно дав понять, здесь не спят. Знак сработал. Не успела я сделать и полусотни кругов по кабинету, как в дверь характерно стукнули, и наконец-то вошел Рейли. Я окинула его быстрым, но цепким взглядом, вроде бы целый и невредим, и указала на гостевой стул. «Садись, все хорошо?» Сложный вопрос. Рейли послушно сел, а я подошла к столу, да так и осталась стоять рядом. Для Калпшира все по-прежнему, а вот у Безликого. Зависит от того, кто подорвется на этом динамите. Я машинально сжала руки. «Подозреваешь кого-то из его людей?» Рейли повел плечами. «Больше некого. Причем этот кто-то должен быть близок к Безликому. Судя по отсутствию следов, тайник был не взломан, а открыт ключом. Эйнсли, конечно, клялся, что ключ никуда не исчезал, но...» Рейли усмехнулся. «Один маленький фокус его вроде бы переубедил». «Фокус?» – удивилась я, и Рейли поднялся со стула, шагнул ко мне, вмиг оказавшись чересчур близко. Я вскинула на него растерянный взгляд и не столько почувствовала, сколько угадала мягкое прикосновение к талии. «Что?» А отступивший Рейли уже показывал мне связку ключей, снятую с пояса так ловко, что ни один не звякнул. «Очешуять! Потрясающе!» Вырвалось у меня восторженное аханье, и глаза Рейли польщенно блеснули. А я немного совладала с собой и не без подтрунивания полюбопытствовала. «Неужели в иностранном легионе учат еще и этому? Легион здесь ни при чем», — спокойно ответил Рейли, возвращая мне ключи. «Я ведь упоминал, что у меня было непростое детство. Да-да, только я тогда не поверила. А он, получается, в самом деле бывший беспризорник, но в таком случае откуда в нем столько аристократизма? Не побоюсь этого слова». «Так вот», между тем продолжил Рейли, «это умение оттуда». «Понятно». Я пристегнула связку к поясу и вздрогнула от пришедшей мысли. Вскинула на Рейли взгляд. «Скажи, ты видел Вакшири Тимми? Тоже о нем вспомнили?» Не без удивления и уважения отозвался тот. Я задал этот вопрос Эйнсли, и он ответил, что давно не видел паренька. «В этом нет ничего необычного. Мальчишка, тот еще цыганенок по духу. И непонятно, зачем ему динамит, однако, все это подозрительно», — подхватила я. Эйнсли не говорил, что собирается предпринимать. «Мне, нет». Рейли не скрывал ни удовольствия этим фактом. Он вообще высказался, что дальше будет разбираться сам. «Ну-ну», — пробормотала я, вновь прикусив многострадальную щеку. Рейли кашлянул и произнес. «Я предлагаю вам написать полковнику Харту». «О чем?» — изумилась я, но сразу же сообразила. «Погоди, ты предлагаешь договориться, чтобы солдаты охраняли тех, кто будет ездить из Норталлина в Келтшир?» Но Безликий обещал им неприкосновенность. «Безликий обещал», — подтвердил Рейли, «а его люди — нет». Я нахмурилась, обдумывая сказанное, и, наконец, кивнула. «Ты прав, береженого высшие силы берегут. Завтра же напишу полковнику, и будем надеяться, он не откажет в помощи». Глава 85. Письмо в Норталлин улетело с почтовым голубем рано утром, а уже к обеду я получила удивительный ответ. «Не извольте волноваться, глубоко уважаемая леди Каннингем», — писал полковник. «Разумеется, пока разбойник не пойман и не вздернут на виселице вместе с подельниками, армия не оставит Келтшир без поддержки. Тем более ваш супруг, высокородный лорд Каннингем, уже обратился ко мне с подобной просьбой и получил искреннее заверение в согласии ее исполнить. Каннингем, на всякий случай я перечитала последнее предложение. Что за блажь на него нашла? Уж не та же ли самая, из-за которой инспектор Трейси был отстранен от поисков Безликого? Не нравится мне это». Я аккуратно свернула письмо и убрала в ящик стола. Помассировала виски. «В любом случае лорда надо поблагодарить. Может, в ответ он все-таки сболтнет что-нибудь о своих мотивах, хотя с куда большей долей вероятности мне предстояло выслушать очередные словеса о его исключительном альтруизме». «Ну-ну», — хмыкнула я и неохотно поднялась с кресла. Пора было идти на завтрак. Как и ожидалось, Каннингем милостиво принял мои слова благодарности и в ответ соловьем разлился на тему, что всегда рад мне помочь. От сиропа и бархата в его голосе заломило зубы, и при первой же удобной возможности я перевела тему. «Кстати, а вы сами во время путешествия с Безликим не столкнулись?» «К счастью для него, нет», — самоуверенно отозвался лорд. «Видите ли, я очень торопился в Келтшир, и потому, думаю, разбойник просто не успел понять, что через лес кто-то едет». Я изобразила милую улыбку, а про себя согласилась. Если сведения о богатых путешественниках Безликий получал от дежурившего в Норталлине Тимми, неудивительно, что мальчишка попросту не знал о карете Каннингема, тот ведь не останавливался в городе. Тимми, неужели он и впрямь замешан в похищении динамита? Надо поговорить с Брендой, решила я и сразу после завтрака вызвала вдову в кабинет. Тимми, вполне натурально удивилась она, услышав вопрос. Давно не видела, госпожа, вот с тех самых пор, как он сбежал. Я смерила ее проницательным взглядом, однако никаких признаков лжи не заметила. И, вынужденная смириться с тем, что все непременно выяснится в свое время, отпустила Бренду. Первые партии роз благополучно отбыли из Келтшира. Для сопровождения экипажей полковник Харт, как и обещал, выделил полдесятка солдат во главе со старым знакомым капитаном Литтлтоном. Бюджет имения пополнился золотыми монетами, и я вплотную занялась устроением праздника, пускай, положив руку на сердце, праздновать уже ничего не хотела. Провести торжество предполагалось в саду, и мы с Оливером целое утро мерили его шагами и расчерчивали на бумаге план, где ставить столы с закусками, мастить площадку для танцев, развешивать фонарики и, главное, как огородить розы, чтобы их случайно не повредили. Затем я наскоро перекусила и велела запрягать карету для поездки в Данли. Собиралась взять с собой Рейли, однако все испортил Каннингем, выразивший желание составить мне компанию. Понятное дело, Он маялся от скуки и совершенно не внял моему предупреждению, что со мной будет скучно не меньше. Какое развлечение в том, чтобы вести переговоры с торговцами и старостой. Но окончательно мое настроение испортило то, что Рейли, узнав о намерении лорда, немедленно изобрел предлог, чтобы остаться в замке. Он вообще старался не пересекаться с Каннингемом, да и тот откровенно игнорировал наличие в имении господина управляющего. Что же их связывает? То и дело задавалось я вопросом, как в принципе могло случиться, чтобы высокородный лорд принял участие в судьбе обвиненного в измене офицера иностранного легиона. Однако удобной возможности расспросить того или другого не появлялось, а лезть напролом я не считала для себя допустимым. «А у вас хороший вкус, Мариан», — заметил Каннингем, когда мы вышли из швейной лавки, где я подтвердила заказ на драпировочную ткань и договорилась, что хозяйка с помощницами прибудут в Калтшир, чтобы развесить ее по саду. Я вспомнила, как всеми силами старалась продемонстрировать обратное, устраивая прием в Каннингем-холле, и тихонько усмехнулась. «Благодарю вас, лорд. Как видите, я учла ваши замечания насчет того, чему должна соответствовать леди Каннингем». У собеседника вырвался скептический смешок. «Что-то мне подсказывает, моя дорогая, это здесь совершенно ни при чем». И прежде чем я решила, поддерживать тему или нет, он сам перевел разговор. «Полагаю, вы сейчас отправитесь к здешнему старосте?» «Да», — подтвердила я, немного удивленная, к чему он заговорил об этом. А после, продолжил уточнять Каннингем, «загляните к мяснику и бакалейщику, верно?» «Тогда с вашего разрешения», — лорд тонко улыбнулся. «После визита к старости я оставлю вас ненадолго. У меня в Данли есть одно маленькое дело. Как пожелаете, лорд», — повела я плечами, про себя продолжая удивляться. «Дело? Что за дело? Уж точно не пропустить кружку эля в розе и замке, как это любили делать слуги. Однако любые расспросы наверняка остались бы без ответа, да и какая мне вообще разница, чем он собирался заняться. Поэтому, наведавшись к Хендерсону и, помимо деловой беседы, наслушавшись комплиментов высокородной чете, мы с Каннингемом расстались. Уезжали из Данли уже ближе к вечеру. Я, с пустым кошельком и ворохом расписок о поставках всего необходимого для праздника, Каннингем, с настораживающе хорошим настроением. Уж не завел ли он в Данли очередную зазнобу? Подумала я и тут же отказалась от этого предположения. Деревенские девицы вряд ли смогли бы удовлетворить тонкий вкус высокородного лорда, привыкшего к столичным красоткам. От нечего делать я еще немного поломала голову над этой загадкой и отбросила ее, заняв мысли более полезными вещами. Например, любованием пасторальными пейзажами и планированием завтрашнего дня. И так погрузилась в размышления, что даже вздрогнула, когда на подъезде к замку Каннингем вдруг подал голос. «Скажите, моя дорогая, как вы относитесь к тому, чтобы отужинать сегодня немного позже и в саду?» Я недоумевающе посмотрела на него. «В саду? Что это ему придумалось? У меня есть для вас небольшой сюрприз». Каннингем многозначительно улыбнулся. «Однако нужно немного времени, чтобы его подготовить». Он, случаем, не собрался замутить романтический вечер. От этой догадки я едва не поперхнулась. Однако на смену удивлению быстро пришла досада. Вот же не было печали. Но, с другой стороны, возможно, сюрприз означал что-то важное и полезное. Да и в любом случае просто отказать было бы грубо, а благовидных предлогов, как назло, на ум не приходило. «Ладно, фиг с тобой, золотая рыбка», — мрачно подумала я и растянула губы в ответной улыбке. «Конечно, лорд Каннингем, уже предвкушаю в нетерпении». Глава 86. «Госпожа, лорд Каннингем просит вас спуститься в сад». Я отложила в сторону очередную картонку с каллиграфически выписанным 1 августа сего года «Лорд и леди Каннингем приглашают вас», и посмотрела на вошедшую в кабинет горничную. «Хорошо, Лили, иду. Ты тоже можешь отдыхать, вечером справлюсь без тебя, потому что приглашение мне еще писать и писать. Эх, вот когда начинаешь по-настоящему ценить прогресс с его компьютерами, текстовыми редакторами и принтерами». Горничная сделала благодарный книксон и с непременным «слушаюсь, госпожа», выскользнула из кабинета, а я поднялась с кресла, устало потянулась и, в очередной раз помянув недобрым словом Каннингема и его сюрпризы, отправилась в сад. «Лорд и в самом деле устроил для нас романтический ужин при свечах. Под шатром яблоневых ветвей стояли накрытые белоснежной скатертью стол и два стула. На деревьях висели фонарики, наверняка взятые из тех, что я сегодня привезла из Данли. На столе стояли свечи, бокалы и закутанная в белую ткань бутылка вина. Ужин скрывали два больших серебряных клоша, а сам Каннингем со скучающим видом рассматривал цветы на разбитой рядом клумбе. Одет он был в простой, но, как я подозревала, ужасно дорогой темный костюм, и шейный платок его был повязан таким сложным узлом, что одобрил бы сам Оскар Уайльд. На несколько секунд мне сделалось неловко за свое обычное темно-синее платье, однако я отогнала сожаление. Переодеваться ради Каннингема обойдется, и я с королевским достоинством направилась к нему. «Добрый вечер, моя дорогая, позвольте за вами поухаживать, ну хотя бы не выдал чушь о том, как я ослепительно выгляжу», — съязвила я, прекрасно зная, что простое платье, гладкая прическа и бледное от усталости лицо точно не заслуживают цветистых комплиментов. Вслух же ответила банальным: «Добрый вечер, благодарю», и милой улыбкой. Каннингем помог мне сесть на стул и жестом заправского лакея убрал оба клоша. В прохладном, напоенном мягкими вечерними запахами воздухе поплыл восхитительный аромат свежеприготовленной еды, и я резко ощутила, что обед был ой как давно. К счастью, Каннингем не стал занимать меня беседой, и какое-то время сосредоточенную тишину над столом нарушали лишь редкие фразы вроде «жарко и просто восхитительно» и «попробуйте рагу, моя дорогая, тает во рту». Слегка постукивали по тарелкам столовые приборы, сонный ветерок устраивался спать в ветвях у нас над головами, где-то тренькала припозднившаяся пташка. Неслышно появившаяся Бренда унесла остатки ужина, и на столе остались фрукты, сладости и вино, которое Каннингем собственноручно разлил по бокалам. «За вас, моя дорогая», — он поднял свой, и я, отзеркалив жест, поправила: «За Калпшир и его розы». «О, это само собой разумеется», — не стал спорить лорд. С видом заправского сомелье попробовал вино и удовлетворенно кивнул: «Превосходный букет». Я тоже посмотрела сквозь богемское стекло на огонь свечи и, налюбовавшись густо рубиновыми отблесками, пригубила вино. А теперь Каннингем отставил бокал. Обещанный сюрприз. Разве он заключался не в ужине? Удивилась я, и лорд не без самодовольства усмехнулся. «Что вы, Мариан, ужин – это мелочь. Я же хотел вернуть вам вот это». Он вытащил из-за борта смокинга бархатный футляр, в каких держат драгоценности. Открыл и протянул мне: «Счастлив вернуть их вам, моя дорогая». Я машинально взяла футляр, не сводя глаз с пурпурного бархата, на котором лежала пара сережек. Бледное золото, сапфировая россыпь, наследство Мариан, полученное от бабушки. Те самые серьги, о которых Рейли сказал, что отдал их в залог. «Вы выкупили их?» Я вскинула на Каннингема требовательный взгляд. «Но вы же не останавливались в Норталлине». «Зато останавливался в Сандерленде», — спокойно парировал лорд и слегка наклонил голову к плечу. «Разве вы не рады? Мне казалось, эти украшения дороги вам». «Казалось, а точно тебе». Я положила футляр на стол и, глядя Каннингему в лицо, с деловой жесткостью произнесла: «Лорд Каннингем, давайте на чистоту. Этот ужин, подарок, внимательность, конечно, чрезвычайно милы, однако мне хотелось бы знать, какую цель вы преследуете. Что хотите от меня в ответ?» С преисполненным доброжелательности видом лорд откинулся на спинку стула и одарил меня снисходительной улыбкой. «Ничего, моя дорогая, всего лишь хочу сделать вам приятное и немного отвлечь от рутины». Я поджала губы. «Три ха-ха». Несколько секунд мы с Каннингемом мерились скептическим и благодушным взглядами, а затем лорд все-таки заговорил: «Мы с вами супруги, моя дорогая, и наш брак не предполагался фиктивным. Я понимаю, что вел себя, с неоправданной раздражительностью, однако прошу вас о снисхождении. После многих лет холостяцкой жизни сложно в одночасье сделаться семьянином. И сейчас, по прошествии времени, я считаю, что нам стоит наладить отношения, а не жить порознь, как чужим людям». Я сузила глаза и колко уточнила: «А что думают по этому поводу Лаура Хэмптон и прочие столичные дамы?» Даже в малости не переменившийся в лице Каннингем пожал плечами: «Какая нам разница?» Взял бокал и, салютуя мне, добавил: «У вас нет и не может быть соперниц, Мариан». Я недоверчиво подняла бровь. «В самом деле?» В ответ Каннингем тонко улыбнулся и как бы между прочим заметил: «Надеюсь, могу сказать то же самое и в отношении себя». У меня чуть века не дернулось. Он серьезно думает, будто я здесь тоже с кем-то развлекаюсь, лорд Каннингем. А мои интонации можно было порезаться, как о серебряный столовый нож. «Вы же видите, чем я занята с раннего утра до позднего вечера. Как по-вашему, есть у меня время на всякие глупости?» «Конечно, нет, моя дорогая», — бархатно отозвался лорд. прошу прощения, но попробуйте же вино, оно и впрямь великолепно. Я послушно сделала глоток из почти нетронутого бокала. Ну, не сказала бы, что так уж великолепно. Какой-то неприятный привкус у него все-таки имелся. Я отпила еще и, поставив бокал, заговорила. Что касается ваших слов о налаживании отношений, лорд Каннингем, поймите правильно, я не желала этого брака и отъезд в Калтшир восприняла как настоящий подарок. Меня полностью устроит, если я буду жить здесь, а вы, в столице. Я даже согласна каждый месяц отправлять в Каннингем Холл партию роз, чтобы вы могли использовать их по своему усмотрению. Но искренне прошу, давайте оставим между нами все как было. Глава 87. Неужели вы пытаетесь от меня откупиться? Почти ненаигранно удивился Каннингем. Бросьте, моя дорогая, я далеко не бедствую. Я предлагаю вам нечто столь необычное, что разворошило столицу, словно палка, пчелиной улей, ровно поправила я. Но решение за вами, разумеется. Над столиком вновь повисло молчание. Каннингем расслабленно потягивал вино, я наблюдала за ним, мысленно взвешивая за и против для той темы, которую собиралась поднять. С одной стороны, вероятность согласия была около нулевой. С другой, всегда лучше знать наверняка, а не додумывать за другого. И я решилась. Сделала глоток вина и начала. Лорд Каннингем, вы предлагаете наладить отношения, но, возможно, разумнее будет пойти противоположным путем. Лорд сделал вид, будто он весь внимание. Наш брак до сих пор не консумирован. Вряд ли высокородная леди могла разговаривать на подобные темы по деловому равнодушным тоном. Однако мне было не до притворства, а следовательно, у нас есть формальное основание его расторгнуть. Каннингем символически отпил из бокала и бесстрастно ответил. Нет, Мариан, по воле обстоятельств вы моя жена, а я свое не отдаю, кто бы сомневался. Однако я тоже сдаваться не собиралась и боевито подалась вперед. Но зачем я вам, жена, которая не умеет себя вести на приемах, запирает дверь спальни и возится с дурно пахнущими удобрениями? Не лучше ли подобрать на роль леди Каннингем кого-то более подходящего? Не лучше, хладнокровно отозвался лорд и тоже подался мне навстречу. Вы загадка, Мариан, самая необыкновенная молодая леди из всех, что я встречал, а встречал я, поверьте, немало. Вы в одиночку сумели поднять с колен убыточное имение и заставили цвести легендарные розы. Вы буквально приручили всю округу. Знаете, сколько словословий леди Каннингем я наслушался за последние дни. Вы смогли успешно противостоять не только инспектору Трейси, но и безликому. Да-да, я знаю об этой истории. И, наконец, он с усмешкой откинулся на спинку. Не знаю, в чем причина перемены, но сейчас вы можете прийти на королевский бал в фартуке и перчатках садовника и затмить красотой всех прочих леди. Я... Через какие волшебные очки он на меня смотрит? Или это лесть? Тогда она слишком топорная для высокородного лорда. А что до запертой двери? Между тем продолжил Каннингем. Не думаю, что это надолго, моя дорогая. Я напряглась. Что еще за намеки? Сухо напомнила. Вы дали слово чести, лорд, что не станете применять силу. Каннингем согласно склонил голову. Я помню, Мариан. Не волнуйтесь, все случится по вашему желанию. Почудилась ли мне насмешка в его голосе, померещился ли блеск глаз? Так, все, пора расходиться, не хочу вас огорчать, прохладно сказала я, но желание у меня одно, развод, и нет никаких признаков, что когда-нибудь это изменится. В последний раз отпила вина, с каждым глотком оно казалось все противнее, и поднялась со стула. Благодарю за ужин и компанию, лорд Каннингем, но, к несчастью, у меня еще остались дела. Вынуждена оставить вас, не стоит благодарности. Лорд тоже встал. Не забудьте серьги, моя дорогая. Я равнодушно мазнула взглядом по открытому до сих пор футляру и без желания взяла подарок. Звонко щелкнула крышка, ставя точку в моих словах. Доброй ночи, лорд Каннингем. Добрый, отозвался тот. Однако все же позвольте вас проводить. Спасибо, не стоит утруждаться. С этими словами я двинулась в сторону замка, но, не пройдя и десятка шагов, вдруг почувствовала себя странно. Меня окутала непонятная истома, ноги ослабели, сознание поплыло, а в ушах зашумело море. Что происходит? Я ведь и не пила, считай. Футляр выпал из ослабевших пальцев, а следом я чуть было не опустилась на траву. Вам следует больше отдыхать. Твердая горячая рука поддержала меня под локоть. От проникновенных интонаций по коже побежали мурашки. И все-таки я воспротивилась. Отпустите. Я дойду сама. Однако это прозвучало так вяло, что, естественно, никто и не подумал слушаться. «Все хорошо, моя дорогая, я помогу». Меня приобняли за талию и бережно, как в танце, повлекли к темной громаде замка. Надо было сопротивляться, но силы куда-то делись. От близости бросало то в жар, то в холод, глаза закрывались, нос щекотал тонкий приятный запах мужского парфюма. Ноги все настойчивее отказывались идти, и в какой-то момент меня попросту подхватили на руки. «Че, что вы? Не волнуйтесь, Мариан, я донесу вас, как самое драгоценное из сокровищ». «Нет, стой, да что же это такое? Надо высвободиться». Однако слабость, проклятая слабость, не позволяла даже сдвинуть голову, чтобы не упираться носом в шею несшему меня мужчине, чтобы не вдыхать его аромат, не чувствовать тепла, не ощущать биение чужого пульса под кожей. «Ох, а если мы кого-нибудь встретим? Хотя что такого-то? Муж несет жену на руках, разве это не естественно?» «Нет, я не хочу, моя дорогая, верьте мне, я вас не обижу». Гулкий холл, лестница, в глазах мутилась, отчего светильники на стенах походили на золотистые шарики. Двери, одна, вторая. И, наконец, жар чужого тела сменила прохлада простыней. Я завозилась, пытаясь привстать, и, как ни странно, мне помогли это сделать. «Вы позволите?» Вкрадчивые интонации, будто со мной разговаривал царивший в спальне полумрак. «Позволю», язык все так же заплетался, но, когда под чужими ловкими прикосновениями начали расстегиваться крючки платья, это не помешало мне возмутиться. «Че, что вы делаете?» «Всего лишь помогаю вам снять платье», кротко ответила темнота. «Спать в одежде не очень удобно. Уходи». Чужие ладони нежно скользнули по обнаженным плечам, вынудив осечься. Огладили спину, мягко приспустили лиф, освобождая грудь. «Прекрати. Все хорошо, моя радость». Из прически исчезли шпильки, и освобожденные волосы рассыпались по спине и плечам. Меня уложили обратно на подушки, и я почувствовала, как с ног исчезли туфли, а затем и платье каким-то волшебным образом соскользнуло с тела, и ночная прохлада без промедления забралась под батистовую нижнюю сорочку. «Вот и все, моя дорогая». Надо мной нависла непроницаемая тень, и чужой жар опалил кожу даже без прикосновения. Твердые пальцы очертили щеку и подбородок, небрежно мазнули по полыхавшим губам. «Мне оставить вас?» «Да, тысячу раз да». Но чужие пальцы уже спустились на грудь, игриво сжали, и все слова умерли у меня в горле. «Или все-таки остаться?» Никогда прежде я не чувствовала так остро. Близкое тепло чужого тела, вибрирующие обертоны глубокого голоса, нежные прикосновения, заставлявшие трепетать несмотря на ткань сорочки. Ощущения забивали беззвучный вопль рассудка, гасили попытки сопротивления, а чужие руки спускались все ниже и ниже. «Так что вы ответите, моя дорогая?» Обжигающие прикосновения к бедру, и сорочка мягко поползла вверх. «Мне остаться?» Дурманящий выдох прямо в губы, осторожно раздвинутые колени, полузабытое сладкое ощущение внизу живота. Я падала в черную дыру, и ни за что было зацепиться. «Что ж, будем считать ваше молчание знаком согласия». И мои губы властно смял чужой горячий рот. Глава 88. Все пошло не по плану. Конечно, он не думал, что, узнав о долгах имения, Мариан сразу же прибежит к нему за деньгами. Нет, она попыталась бы справиться самостоятельно. Например, продала бы украшения или попробовала уговорить кредиторов на отсрочку. И даже когда Каннингем узнал о побеге и бесславной гибели управляющего Калпшера, то лишь пожал плечами. Вряд ли такая мелочь вернула бы упрямицу на путь истинный. Также безразлично он воспринял известие о том, что Гилби получил уговоренную выплату, ведь источника постоянного дохода у Мариан по-прежнему не было, а потом зацвели проклятые розы. И хотя он не верил, будто кто-то в здравом уме согласится платить полновесным золотом за пусть и редкие, но цветы, раздражающие беспокойство, никак не желало проходить. Каннингем отмахивался от него, как от назойливой мухи. «Подумаешь, отправила подарок королю, его величеству чего только не дарит». Однако дурное предчувствие не унималось. И когда одним далеко не прекрасным вечером он лицезрел ее величество в уборе из удивительных роз, а следующим далеко не прекрасным утром прочел в газете восторженный панегирик королеве, цветам и леди Каннингем, то воспринял это с мрачным ощущением сбывшегося пророчества. Проклятая девчонка нашла лазейку. Ничего, утешал он себя, мода приходяща. Сегодня все без ума от лазурных роз, завтра от тигровых лилий. Цветы не металл, уголь или пшеница, не земля или лес. цветами нельзя поддерживать постоянный доход. И он с внешней благосклонностью принимал комплименты жене и барственно давал понять, что, конечно же, для того и дарил ей Калпшир, пока за королевским бриджем его величество вдруг не заметил. «Надо же, Каннингем, я был уверен, что ваша супруга уехала в провинцию, чтобы столичная суета не мешала ей в тягости. А оказывается, она задумала заняться садоводством». Мариан всегда тяготилась шумом высшего общества, светски отозвался Каннингем, однако внутри напрягся. Ей мили и спокойствие и размеренность в жизни в дальнем имении. «Вот почему я решил не неволить ее». «Благородно», — кивнул король, и невозможно было понять, иронизирует он или нет. «Но советую не затягивать с наследником, Каннингем. Я бы, пожалуй, даже оказал честь вашему семейству, став его крестным отцом. Ваше Величество, бесконечно польщен», — поклонился Каннингем, а про себя скрипнул зубами. «Значит, королю недостаточно просто его женить, он хочет, чтобы брак получил подтверждение. Да какую же девицу я, сам того не зная, отбил у его величества». Но с королями не спорит, и на следующее утро лорд Каннингем совершенно неожиданно для всех покинул столицу. Он знал, что встретит холодный прием, но что стало для него подлинной неожиданностью, это перемена в Мариан. Если говорить выспренним, поэтическим языком, осиянный солнцем свободы скромный бутон распустился в дивную розу, почти такую же, как те, что вовсю цвели в саду старого замка. Беда лишь в том, что характер этой розы остался все таким же колючим. Более того, она перестала это скрывать, без тени смущения демонстрируя поистине мужскую твердость и ум. Восхитительная и недоступная, как древняя богиня Луны, она, сама того не желая, разбудила в Каннингеме охотничий инстинкт. И то, что прежде он собирался совершить по воле короля, стало для него вопросом принципа. Он обязан был объездить эту свободолюбивую кобылку, и нашел быстрый и действенный способ это сделать. «Утром, моя дорогая», — шептал он ей в нежное ушко, — «вы поймете, как были глупы, отказывая мне, и сколько удовольствия упустили из-за своего нелепого упрямства. Конечно, вы не смиритесь сразу, но после простите мне эту военную хитрость, потому что вы моя, Мариан, только моя». И полубессознательная Мариан рвано вздыхала под ласками. Пускай разум ее спал, отзывчивое тело было близко к тому, чтобы наконец принять жаждущую плоть. Однако он сдерживался, не желая забрать все удовольствие себе. Наоборот, он хотел разделить его, показать упрямице, что супружеский долг отнюдь не обязанность, а наслаждение. Заставить ее навсегда забыть о чужих объятиях, неважно, случившихся или еще нет. «Моя Мариан». И вдруг он вздрогнул. Что-то изменилось в комнате, откуда-то дохнуло льдистой опасностью, приглушающей жар телесной страсти. «Что такое?» Он с крайней неохотой отвлекся от шелковых бедер Мариан, мазнул взглядом по спальне, смутно освещенной плывшей над морем луной, и застыл. В дальнем углу комнаты тревожно мерцал призрачный язычок голубого пламени. Пожар, но обычный огонь горит золотым и рыжим, и от него не должно так явственно веять холодом. «Что за дрянь вздумала мне мешать?» Да нельзя раздраженный, Каннингем текуче встал с постели, не смущаясь собственной наготы, взял с прикроватной тумбочки подсвечник и угрожающе двинулся к огоньку, а тот, словно испугавшись, начал на глазах съеживаться и наконец погас, именно в тот момент, когда Каннингем подошел к углу. «Вот же сволочь!» — ругнулся лорд, чувствуя, как настроение к плотским утехам утекает песком сквозь пальцы. Откуда только он взялся? Ответа, разумеется, не было и, на всякий случай пятясь, Каннингем вернулся к кровати. Успевшая продрогнуть Мариан лежала на боку, подтянув колени к груди. Длинные светлые волосы укрывали ее серебристым плащом, и у Каннингема невольно сжалось сердце. Такой хрупкой и беззащитной была ее красота. «Где твои шипы, Роза?» — пробормотал он, склонившись над женой, и немедленно распрямился, услышав тихий, но настойчивый стук в дверь. «Что опять такое?» У кого хватило наглости тревожить хозяйку глубокой ночью? Стук повторился. «Выгоню без рекомендаций». Каннингем безошибочно поднял брюки из лежавшей на полу темной груды и, натянув их, подошел к двери одновременно с новым стуком. Резко дернул ручку и очутился нос к носу с Джеймсом Рейли. «Что тебе нужно?» Говорить с угрожающим раздражением и не моргать ослепленной совой от ударившего по глазам света свечи было непросто, однако Каннингем справился. «Доброй ночи». Было невозможно разобрать непривыкшими к свету глазами все нюансы выражения лица Рейли, а голос его, как обычно, звучал с раздражающей сдержанностью. Я только хотел убедиться, что с леди Каннингем все хорошо. С ней все прекрасно, процедил Каннингем, и держать свечку не требуется. Ступай. Однако Рейли остался, и от следующей его фразы дохнуло таким же холодом, как от странного голубого огонька совсем недавно. Вы уверены, в чем? Каннингем высокомерно приподнял голову. В том, что она не возражает против вашего присутствия. Это было уже слишком. Забываешься, Джейми, с угрозой выплюнул Каннингем. Нет, тон Рейли не переменился ни в единой ноте. И тебе советую помнить, Сандра, кто из нас всегда выбивал 10 из 10. Каннингем гневно раздул ноздри. Это что же, угроза? Пошел вон. Негромко, но яростно рыкнул он. На этот раз Рейли послушался, едва заметно кивнул, обозначив требуемое по этикету проявление вежливости, и удалился с оскорбительно королевским достоинством. А Каннингем, проводив его пылающим взглядом, почти захлопнул дверь и широким шагом подошел к кровати. Мариан спала, все такая же озябшая и уязвимая. Опершись коленом на постель, Каннингем долго смотрел на нее и, наконец, с чувством выдохнул. Мерзавец. Все снова пошло не по плану, но теперь не из-за роз, а из-за невесть зачем пришедшего и слишком много о себе возомнившего Джейми. Ну, погоди у меня, зло пообещал Каннингем. Затем вздохнул, силой воли обуздывая чувства, ловко высвободил одеяло и укрыл спящую. В порыве нелепой заботы склонился, чтобы подоткнуть края, да так и замер. Конечно, в полумраке ему вполне могла привидеться нежная улыбка, тронувшая губы Мариан, но вот имя, которое сорвалось с этих губ, не померещилось точно. Вот, значит, как, неторопливо, как змея разворачивает кольца перед броском, Каннингем распрямился, обвел спальню невидящим взглядом. Между бровей у него залегла глубокая складка. 10 из 10, что же, с той поры многое изменилось. Каннингем недобро усмехнулся и начал без суеты одеваться. Глава 89. Просыпаться от того, что у тебя адски болит голова, а во рту будто кошки наблевали, однозначно один из самых мерзких способов. Всего бокал. Сдавленно простонала я в подушку, и тут память о вчерашнем вечере вернулась полностью. Я подскочила на кровати, словно она вдруг превратилась в лист раскаленного металла. Каннингем, где эта тварь? Что он со мной сделал? Убью. От резкого движения желудок взбрыкнул, а в голове будто взорвалась петарда, но, к счастью, меня не вывернуло. Мразь, мерзавец, вырвалось у меня сиплое. Побуждаемая больше силой воли, чем тела, я кое-как сползла с кровати и выпрямилась, придерживаясь за столбик. Даже от мягкого утреннего света неприятно резало глаза, а в правый висок будто вбивали дюбель, однако благодаря злости я могла соображать уже достаточно связно. Итак, на мне не было и намека на одежду, более того, вещи лежали рядом с кроватью неопрятной грудой. Стиснув зубы, я стянула на пол одеяло и нахмурилась. Мариан определенно была девушкой, а значит, если Каннингем пошел в творимой им мерзости до конца, без следов на простыни обойтись не получилось бы. Однако ткань осталась такой же белой, как вчера и позавчера. Значило ли это, что у высокородного лорда в последний момент проснулась совесть? Тут я скривилась от абсолютной нелепости такого предположения. А если нет, почему он остановился? Какую тогда цель преследовал, подсыпая мне дрянь в вино? Хотя пофиг, я сжала столбик кровати, представляя себе шею ублюдка, за которого Мариан имела несчастье выйти замуж. Он сегодня же вылетит из Калпшира, как гордая птица еж, и храни его все высшие силы еще хоть раз попасться мне на глаза. Возьму у Рейли пистолет и пристрелю. Зря, что ли, в свое время рассказывала инспектору Трейси про закопанный в саду труп. Я резко выдохнула и заставила себя ослабить хватку. Крутой план, но сначала нужно одеться, вызвать Лили и велеть, во-первых, принести мятной воды, во рту по-прежнему было на редкость мерзко, а во-вторых, приготовить ванну. Неважно, что я ничего толком не помнила о прошедшей ночи, а Каннингем, похоже, так и не совершил насилие. Мне хотелось смыть с кожи даже воображаемые ощущения его прикосновений. С этой мыслью я, стараясь больше не делать совсем уж резких движений, подняла лежавшую поверх прочей одежды нижнюю сорочку и натянула ее. Затем надела капот и, крепко перевязав его поясом, позвонила в колокольчик. Не знаю, что подумала обо всем Лили и что вообще было известно слугам, но сейчас, если честно, и выяснять это не хотелось. Мятной воды, велела я вошедшей горничной, а пока та бегала на кухню, как следует умылась и решила все-таки надеть платье. Вдруг ко мне вздумает заявиться Каннингем, На такой случай лучше быть застегнутой на все пуговицы. Однако от вчерашнего синего и, между прочим, прежде любимого, платья меня откровенно воротило. Поэтому я полезла в шкаф и, повинуясь смутному желанию, достала оттуда дорожное платье, в котором так давно, или не так уж давно, исследовала потайной ход и спасала Безликого. «Ваша вода, госпожа», вернувшаяся Лили поставила на стол поднос с графином и высоким стаканом. «Позволите вам помочь?» «Да, конечно». Я с облегчением отдала крючки и пуговицы на откуп ловким пальцем горничной. И пока она трудилась над застежками, с максимально естественной небрежностью поинтересовалась. «Кстати, ты не знаешь, где лорд Каннингем?» «Не знаю, госпожа», сконфузилась Лили. «Простите, сбегать узнать не стоит», милостиво отказалась я и зашла с другой стороны. «А остатки вчерашнего ужина в саду уже убрали?» «Да», тут горничная ответила без промедления. «Я видела, как Хендри нес стол обратно в гостиную». «Плохо, но что поделать, если мне слишком поздно пришла в голову мысль, что вино и бокал, из которого я пила, улики, указывающие на нечистоплотность Каннингема, а с другой стороны, здесь ведь викторианство. Пожалуй, лорд мог даже отравить меня втихую, и вряд ли ему что-то за это было бы сделано, госпожа». Лили закончила с платьем. «Желаете, чтобы я помогла вам с прической?» «Да, будь добра», кивнула я, и тут в дверь раздался стук, неотрывистый, как обычно стучал Рейли, и вряд ли принадлежавший Каннингему, тот вошел бы вообще без предупреждения. «Кто-то из слуг», подумала я и разрешила. «Входи». Дверь открылась не сразу, словно стоявший по ту сторону порядком смущался, а когда он наконец вошел, то оказался барком, нервно теребившим полу рабочей куртки. «Доброго утра, госпожа». Конюх явно не знал, куда себя деть. «Доброго», не без удивления отозвалась я. «Что-то случилось?» «Ага». Барк наконец-то посмотрел мне в лицо. «Ток, вы уж простите, но можно я вам наедине расскажу?» Глава 90. Горничная уставилась на конюха, словно впервые его видела, а я не на шутку встревожилась. «Лили, можешь идти». Из-за старания не выдать беспокойство фраза получилась чересчур резкой, и горничная не осмелилась задержаться. Когда за ней закрылась дверь, я выждала несколько секунд и обратилась к барку. «Слушаю тебя». «Понимаете, госпожа, конюх так сильно дернул пуговицу на куртке, что чудом не оторвал. Это все Олли. Когда он выводил коня господину управляющему, Рейли уехал», перебила я, и тревога подпрыгнула еще на добрый десяток пунктов. «Ага, госпожа», подтвердил Барк, «вместе с лордом Каннингемом и Олли». «Что за новости? Зачем Каннингему понадобились оба моих провожатых в Келтшир?» «Ясно. Я постаралась совладать с лишними эмоциями». «Так, значит, Олли тебе что-то сказал перед отъездом?» «Ага». Барк замялся. «Короче, он мне шепнул, чтоб я бежал к вам и рассказал про господина Рейли и лорда Каннингема, и про то, что у них вроде как с собой пистолеты». «Что?» Я чудом не выпалила это вслух, однако на лице, похоже, все было написано и так. «И еще Олли сказал», зачастил конюх, «что они вроде как к Черной речке собрались». «К Черной речке? Карету мне, быстро!» — рявкнула я, и барка как ветром сдула. Я же бросилась к туалетному столику, на ходу скручивая волосы в узел и благословляя свое решение переодеться в платье. «Госпожа», в распахнутую дверь заглянула Лили. «Желаете завтракать?» «Нет», отмахнулась я. «Как-нибудь потом, я уезжаю». Горничная захлопала ресницами, однако я уже проскочила мимо нее в коридор и заторопилась к лестнице в холл. Возможно, я зря поднимала панику. Олли мог ошибиться. Рейли и Каннингем могли отправиться просто пострелять по бутылкам, или как было здесь принято упражняться в стрельбе. Более того, я была бы абсолютно счастлива, если бы любой из этих вариантов оказался верным. Что угодно, только не засевшее в голове страшное слово «дуэль». «Но из-за чего?» — пыталась я рассуждать. «Вряд ли Каннингем стал кого бы то ни было посвящать в события сегодняшней ночи. Рейли как-то узнал сам и вызвал благодетеля, вполне в его духе, но откуда тогда дровишки? Гребаный Каннингем. Если он хотя бы зацепит Рейли, я не знаю, что сделаю, только ему будет очень больно». С этой кровожадной мыслью я выскочила во двор и увидела, во-первых, суетившегося у кареты барка, а во-вторых, неторопливо въезжавшего в ворота замка Инсли. «Вот же принесла нелегкая», — ругнулась я, и внезапно меня осенило. «Доброе утро, леди Каннингем». Ни о чем не подозревавший лорд-разбойник тем временем спешился. «Вы, как всегда, ранняя пташка, а ты, как всегда, приперся без предупреждения», — грубо ответила я про себя. а вслух напористо произнесла: «Доброе, лорд Эйнсли. Скажите, вы знаете дорогу к Черной речке?» «Разумеется», — слегка растерялся тот, а навостривший уши Барк повернулся к нам. «А можете предположить», — продолжила я, — «в какой стороне там можно найти тихое место для стрельбы?» Эйнсли наморщил лоб, соображая, какой подтекст вложен в эти слова, и, судя по тому, что заметно помрачнел, понял все верно. «Пожалуй, могу. Но зачем вам это, леди?» «Отлично», — перебила я его. «Тогда везите меня туда, немедленно». Лорд-разбойник опешил, совсем как недавно Лили, и я даже притопнул от нетерпения. «Ну, давай, соображай скорее». К счастью, Эйнсли повел себя как настоящий рыцарь, беспрекословно повинующийся прекрасной даме. Не задавая вопросов, он взлетел в седло и протянул мне руку. «Садитесь боком передо мной, леди Каннингем. Будет неудобно, но потерпите, пожалуйста. Плевать на неудобства». Подобрав юбку, я оперлась ногой на носок его сапога и с неожиданной для себя ловкостью взобралась на коня. «Все хорошо?» – заботливо спросила Эйнсли. «Да, мне не нравилось, что он фактически держит меня в объятиях, но других вариантов не было. Тогда вперед!» И конь сорвался с места. Это была моя первая за обе жизни поездка верхом. Ужасно неудобная, не знаю, как бы ее вытерпела, если бы не одно обстоятельство. Мои мысли настолько прочно занимали Рейли и Каннингем, что остальное отходило на второй или даже на третий план. Вдруг мы не успеем, вдруг Эйнсли ошибается, мы ведь даже приблизительно не знаем, куда они могли поехать. Вдруг, однако конь, направляемый уверенной рукой, мчался по тракту, и пыль из-под его копыт стояла столбом. Вот влево от широкой дороги отделилась тропа, и мы свернули на нее. Вот показалась светлая ивовая рощица, тянувшаяся вдоль берега реки. Вот я заметила впереди мирно щипавших траву лошадей и подалась вперед, словно от этого мы могли скакать еще быстрее. Вот открылся широкий и плоский берег, поросший низкой травой, а на нем двое скинувших сюртуки мужчин, стоявших боком друг напротив друга. Вот они одновременно подняли длинные пистолеты. «Стойте!» — заорала я во все горло. «Не сме!» — и грянул выстрел. Глава 91. Родрик Эйнсли преследовал цель вполне мирную. Он слишком давно не виделся с леди Каннингем и решил всего лишь нанести дружеский визит. С утра, поскольку Мариан, насколько он знал, всегда вставала рано, а вот лорд Каннингем, видеться с которым у Родрика не было ни малейшего желания, должен был по столичной привычке подниматься ближе к обеду. Но, когда, въехав во двор замка, он увидел суетившегося у кареты кучера и сосредоточенную, совсем не по-женски жесткую Мариан, мгновенно понял, идиллического утра сегодня не выйдет. И первый вопрос, заданный леди Каннингем, полностью подтвердил это предчувствие. «Скажите, вы знаете дорогу к Черной речке?» Конечно же, он знал. Но вот второй вопрос о тихом месте для стрельбы застал его врасплох. Было вполне очевидно, о чем спрашивает Мариан, но кому могло приспичить стреляться здесь, в Калтшире? Каннингему, из-за чего? Неужели кто-то посмел оскорбить Мариан? Тогда если мерзавец выживет, то будет иметь дело со мной, жестко решил Родрик и без лишних разговоров помог леди Каннингем сесть перед собой. Глубоко вдохнул тонкий цветочный аромат ее волос, нежно приобнял и пустил коня вскачь. Он чувствовал себя героем какой-нибудь старинной баллады, уносящим возлюбленную из плена. Но как бы не хотел направить скакуна к Акширу, мчались они к Черной речке и удобной, но незаметной с дороги заводи, где и сам Родрик любил поупражняться в стрельбе. А когда свернули с тракта на полузаросшую тропку, по отпечатавшимся на еще росной траве следам стало заметно, что здесь недавно проезжали всадники. Затем Родрик увидел пасущихся лошадей и невольно напряг слух. Не раздастся ли выстрел? Ему не хотелось, чтобы Мариан стала свидетельницей дуэли, неважно между кем и кем. Однако она стала. «Стойте, не сме». Два выстрела слились в один, и тот из дуэлянтов, кто стоял справа, пошатнулся. Он, изумился Родрик. Но зачем Каннингему вздумалось стреляться со слугой? Однако они уже были рядом с местом дуэли, и он натянул поводья, останавливая взмыленного коня, и сам не понял, в какой момент Мариан соскользнула с конской спины и, сломя голову, самым неприличным для леди образом бросилась к раненому, возле которого уже хлопотал неизвестный Родрику секундант. «Серьезно зацепило», — услышал Родрик ее торопливую речь. «Давай посмотрю, надо перевязать». «Ничего страшного, моя леди», — мягко ответил ей тот, зажимая ладонью левое плечо, и Родрик вдруг понял, что фраза, обужалившая в сердце ревности, вовсе не вычурный оборот из сентиментального романа, потому что это и в самом деле походило на сильный и внезапный укол. Должно быть, Каннингем ощутил что-то подобное, поскольку его приказ «Мариан, отойдите», прозвучал подобно еще одному выстрелу. И вот это было абсолютно напрасно. Отвлекшись от помощи с перевязкой, Мариан развернулась к нему так резко, что взметнулся подол юбки. Сделала несколько стремительных шагов вперед, и на лице ее был написан такой незамутненный гнев, что Родрик невольно посочувствовал Каннингему. Однако обратилась она вовсе не к лорду Олли. Этого-то на невозможно было ослушаться. «Ты знаешь, кто кого вызвал на дуэль?» Секундант замялся, бросил вопросительный взгляд на раненого, но прежде чем все же открыл рот, за него ответил лорд Каннингем. «Вызов бросил я», — веско проронил он. «Однако вас, Мариан, это не должно касаться». «Почему же?» Каждое слово было резким и сильным, словно удар кнутом. «Вы устроили дуэль на моей земле, с моим управляющим и без моего ведома. Я не терплю подобное, лорд Каннингем». Тот грозно свел брови, однако Мариан еще не закончила. «Поэтому вы сегодня же покинете Калшир», — продолжила она тем же властным тоном, «и больше никогда не переступите его порог. Иначе, не нужно, моя леди, всего лишь два широких шага, ладонь, мягко коснувшаяся напряженного плеча и тотчас убранная. Всего одна короткая фраза, и яростное пламя гнева опало, соглашаясь и смиряясь по воле другого». А Родрик впервые в жизни почувствовал настолько острую зависть, что челюсти свело судорогой. «Убирайтесь, лорд», — тихо и ровно произнесла Мариан, но будь это слово пулей, Каннингем был бы бесповоротно убит. И все же он попытался сохранить лицо, сквозь зубы бросил: «Поговорим позже, вы не в себе», и распорядился: «Олли, коня мне». Секундант вновь помедлил и, лишь получив едва заметный разрешающий знак от леди Каннингем, опрометью бросился к лошадям. А лорд смерил жену тяжелым взглядом и, по-прежнему держа в руке дуэльный пистолет, зашагал следом. Каблуки его сапог для верховой езды с силой впечатывались в дерн, однако смотрел он исключительно перед собой. И хотя прошел в каких-то 5 шагах от Родрика, не удостоил того даже мимолетным взглядом. В ответ Родрик лишь мысленно хмыкнул с насмешливым пониманием и наконец-то подошел к оставшейся на берегу паре. Ни ревность, ни зависть не могли отменить того, что этот человек был важен для Мариан. «Действительно ничего серьезного?» – спросил Родрик. Раненый кивнул. «Да, на вылет через мякоть. Ерунда». Услышав это, Мариан сердито раздула ноздри. «Ничего себе ерунда!» Тем не менее осведомилась она вполне сдержанно. «Сможешь ехать верхом, или отправить Олли за каретой?» Губы раненого тронула легкая улыбка. «Смогу, конечно». Родрик невольно усмехнулся в тон. В самом деле, женщины иногда чересчур тревожны. И немедленно получил за это колкий взгляд Мариан, заставивший вспомнить, как она не позволила ему, не до конца залечившему рану, уехать из замка верхом, а настояла на экипаже. Тут к ним подбежал запыхавшийся секундант, и раненый без лишних слов отдал ему 2-й дуэльный пистолет. Однако вместо того, чтобы торопиться обратно, секундант вопросительно посмотрел на Мариан. «Я это, с лордом Каннингемом в замок возвращаюсь. Сказать Барку, чтоб за вами приехал?» Мариан оценивающе посмотрела на раненого, затем, на пятно на его повязке и твердо сказала: «Да, пусть приедет, и обязательно возьмет с собой из моего кабинета холщовую сумку с красным крестом. Я прекрасно доеду верхом», — воспротивился раненый, однако Мариан преспокойно пропустила возражение мимо своих прелестных ушек. «Постарайся обернуться как можно быстрее», — напутствовала она секунданта. И тот: «С военным слушаюсь», — заспешил к наверняка раздраженному задержкой Каннингему. А Мариан, окинув окрестности цепким взглядом, царственным жестом указала на полянку под раскидистой ивой чуть в стороне от места дуэли. «Предлагаю подождать карету там, господа», — и спорить с ней никто не стал. Глава 92. «Вы напрасно привезли сюда леди Каннингем». Рейли выдал эту сентенцию, не успев толком расположиться на мягкой траве. Эйнсли, галантно расстилавший для меня сюртук, хмыкнул в ответ, а после заметил: «Целеустремленности леди Каннингем сложно противостоять». «Именно», — подхватила я, интонацией показывая неудовольствие от того, что меня обсуждают при мне же, и, закрывая тему, спросила у Рейли: «Как плечо? Сильно болит? Не дергает?» «Ничего особенного», — равнодушно отозвался тот. «Ну да, ну да», — скептически хмыкнула я про себя, оценивая его бледное лицо и то, насколько заметным было облегчение, когда он наконец привалился спиной к дереву. Однако добиваться от Рейли честного ответа было бесполезно, по крайней мере, в присутствии постороннего. И потому я лишь молча опустилась на сюртук. Эйнсли, в отличие от нас, остался стоять, прислонившись плечом к бугристому стволу и зорко посматривая по сторонам. «Какой был повод для дуэли?» — вполголоса спросила я, поскольку, как ни ломала голову, не могла придумать, зачем она понадобилась Каннингему. Одно дело, если бы Рейли узнал об истории с подсыпанной в вино дрянью и сам вызвал бы лорда. Но вот Каннингем, простите, не могу ответить на ваш вопрос. Новые новости. И почему же? Напористо повторила я вслух, на что Рейли сделал свое обычное непроницаемое выражение лица. Ничего, недобро пообещала я ему, вернемся в Калпшир, не ты, так Каннингем мне все расскажете. И пока держала паузу, инициативу в разговоре перехватил внимательно слушавший нас Эйнсли. «Вы ведь нарочно промахнулись, я прав, нарочно, откуда такие странные?» Рейли сдержанно кивнул, и я чуть подавилась воздухом. Тем не менее это не помешало мне сдавленно воскликнуть. «Но почему? Это самоубийственно. Ведь Каннингем-то наверняка ставил целью убийство противника, иначе зачем вообще это затевать?» «Я стрелял вторым», — хладнокровно пояснил Рейли, и точно знал, что мне уже ничего не грозит, и пощадил противника. Я прикусила губу и отвела взгляд. Какая-то глубоко эгоистичная часть меня чувствовала разочарование, упустить такой прекрасный шанс остаться вдовой. Но в целом я, пожалуй, была согласна с решением Рейли. Это высокородному лорду сошло бы с рук убийство на дуэли, а бывшему офицеру, да еще ранее судимому, можно было запросто загреметь обратно в Ньюгейт, а то и на виселицу. И я совсем не была уверена, что успела бы его спасти. Под ивой наступила тишина, наполненная обычными летними звуками, шепотом листьев, жужжанием насекомых, плеском рыбы в реке. Крупные бирюзовые стрекозы сновали над водой и лужком, словно эскадрилья вертолетиков. Совсем рядом со мной шмель деловито собирал нектар из шариков белой кашки. Все было спокойно и мирно, будто совсем недавно здесь не звучали выстрелы и не проливалась кровь.